Света Бойцова. Талент. И не только в музыке. Самое лепшее сочинение Татчина. Ой-ой-ой, поэтесса. Зато и мое самое докладное. Не, самое докладное мое. А самое лепшее Санькова. Твой Диркин на углу ничего не написал. Нет, я на папера ничего не написал. А в думках? В думках? Ха! Вось тебе, чтобы в голове просветлело. Ох ты! Люська, отчини! Отчини! Отчини! Зараз! Тримай кишиню, письменники! Отчини! Люська, ну... От... Ну, Люська, ну, все, она уже дома. Вот, нехай. Слухай, Дирочкин, пойди в новую долю. Давай. Слухай, Сивка, як ты меркуешь? Что будет на первом поверсе, вось тут, в этом доме, а? Одни, кажется, магазин, а другие – столовая. Выгляди, как прыгожа. На яве крыголовом. Расшить, ух! Сюди! Сюди! Кучей! Чего? Нас? Тоня! Тоня! Ой! Потонали! Поможите! Бежим! Бежим, кучей! Бежим! Тоня! Хлопцы, хлопцы, як ее выготовить, а? Как вытянуть? Кого, дядька? Ну, ты собаку ж, ну. Ну, во, у полонцы, ну. Ну, хлопчики, ну, чего час бавить? Вы у двух легче за меня одного. Ты что, Саня, подонишь? Ой, ну, ну, что ж робить, ну? Ну, что робить? У меня ж Филька не просто собака, фокстерьер. Сивка, ну что? Нет, так мы его не вытянем. Треба на удовлю бегши. Ну, хлопчики, ну. Ага. Там дождик навалом. Давай. Коли дождик на лед кинуть, собака на ие. А коли... А коли не... А мы сами на ие доползем. Ну так, так, так, Сивка. Хлопчики, худшей на удовлю. Ну, давай. Прошу вас. Эту дырку. Зараз. Ну, худший же ты. Ты девушка. У меня же габариты вдвое супер твоих. Сивка. Ну, давай, тягни. Ну. Тягните. Вот я вам. Дядечка, пустите. Мы вернем. На рации собака тоне. Мы одразу же вернем. Собака тоне? Так. А не манишь? Это честная октябрятская. Ну, что ж, правильно, с дошкой зручней. Лед зараз ненадейный, соковицкий. А вы на речце одни те с дорослым? А, может, вам допомогчи? Не-не-не, есть дорослый. Есть, есть. Там он чекает. Филька, Филька! Тримайся. Речце трошечки, Филечка. Хлопцы, молодцы, молодцы, давай сюда. А ну, кто первый? Да давайте я. Давай, давай, давай. Я тебе твою безпеки вон на край дождь встану. Угу. У выпадку, коли под воду пойдешь, я тебе хутка за ноги схоплю, потонуть не дам. Давай, хлопчик, любенький, ну. Так, уйди. Тут осторожно. Ой, холодно. Мокро. Далее не ползи. Кидай поводок. Давай, хлопчик. Взяла. Тягни. Филя, Филька, ну, родненький, давай. Давай! Филька! Ну, выротовал! Выротовал! Филька! Ну, что ты сказал? Филька! Я ж тебе только помыть собирался, а ты... Да ну, чё ты, Филька! Я помыть! Так вы что, его сами в воду кинули? Филька, а ты поглядел, який он был мерзатый. Я его что, в балонку? Ну а что? Угони его мыть за водой. Фу, Филька, а мерзатого его никто не купит. Правда, Филька? Хлопчики, а у вас часом нема покупника? Я б та на. Трояк. Пес, між іншим, у. Окстергервом. А може ти сам возьмеш, а, хлопчик? Собака. Собака. Друг чоловіка. Навошто ж ви свого друга топите? Ну, топите. Ти ж бачив, як я його рятував, а? Хлопчик, а? Бяри. Я попярэджую. Завтра пошкадуєш. Мені вже є собака. Філька. Ведіть Фільку дому. Невже вам собаки не шкода? Ти малий ще старейших вучить. Пойдем, Саня. Філька. Дошку вернем. Пошли. Ну что, уротовали? Уротовали. А чому не чую радости в голосе? Вы ж чудовную справу зрабили. Разумеете, гэтага собаку дядька кинул у раку. Помыть захотел, как продать. Помыть? А он что, был нецвярозый? Так. Вот негодник, а. А ты чего стоишь? Захворать хочешь? А ну домой, домой худшей. Ведаешь, Сивка, нам теперь нельзя упускать этого дядьку с поля с руку. Куда он собаку повел? Вырытывать это полова справой. Мы с сегодняшнего дня за его житё отказываем. На дядьку наденем, а? Да. Это правда. Хоть бы собаку не загубил. Давай высочим, кому он его продаст. Коли у добрые руки, это ничто. Ага. А коли у дранные... Так, Сюка, выходит, наша операция под назвой «Филька» только начинается. Вы что, ты бежи до дома, бо мокрыш. А я высочу, где живе этот дядька. Не бойся, Диркин, не сомневайся. Значит, до завтра в школе под лестницей в зале сокрытых посяджений. Ты, Сюка, соправдный. И ты, Саня, соправдный. До завтра. Привет, Аня. Привет. Лечи меня сыщиком, Дирочки, Штирлицем и Шерлоком Холмсом одночасово. Ну, не тягни. Коли мы развитались, ага. Я пошел за объектом по вятах. Я ведома сзаду, дробными перебежками от одной водостековой трубы до другой, от куста до древа. Ну. Урешті я убачил, як объект и его на собака увайшли у подъезд дома 15. Ну, треба было приймать решение, и я принял. Ну, услед за объектом я пробрался на лестницу, увайшов у лифт и прислухался. Человек с собаком был на другим поверсе. Тады я натиснул на третий. Ну, да не тягни ты, Сюка. Спокойно. Теперь я находился поваж за объектом, навод бачил их сверху. У той час, коли яны і не падазрывалі, што за імі сочаць. Ух, ты прыроджаны сыщык, Сіл. Дробязь. Ну, а далей? Далей? Далей аб'ект пазваніў у дзверы. Сабака забрыхаў. Нехта, відаць, набліжаўся. Хто? Усяго толькі хлапчук. Не старэйшы за нас, Саня. Але дзядзька яго спужаўся. Уяўляеш? Спужаўся? Ты сапраўды спужаўся, бо сабака быў не яго, а сына. Ты паглядзеў, як Фірка скакаў, як лізаў твар хлапчуку, як ён яго абдымаў. Ведаеш, ён быццам на вуха расказываў яму ўсё то, што з ім здарылася. Ух ты! Хлапчук адразу сцяміў, так закрычаў на дзядзьку, што я спужаўся. Ты хацеў прадаць Фільку, крычыць. Я табе гэтага не дарую. Потым я чуў, як дзядзька прасіў нічога не гаварыць маме. Гэты ж дзядзька, ён ж такі здравіла. Здравіла. Баязлівец. Ну, Усеволод, ты зноў як на шарнірах. Урок толькі пачаўся, ўжо заўвага. Ён? Гэта ён? Хто? Той? Дзеці, да вас новенькі. Федя Палікарпаў. Прыміце яго да сябе. Садзіся тут, побач з Наташай Байцовай. А камандзірам тваёй зорачкі будзе Дзірачкін. Устань, Саня. Калі Палікарпаў спачатку будзе ў нас цяжкавата, спадзяюся, Зорачка яму дапаможа. Так, якія часціны мовы мы ўжо з вамі прайшлі? Байцова? Назоўнікі, прыметнік, займеннікі, дзеясловы. Якія трэба паставіць пытанні, каб вызначыць вінавальны склон назоўніка? Сева, я бачу, табе вельмі карціць пагаварыць. Што? Назаві не адно, а два пытанні. Каго што? Наступны склон. Каго чаго? Прыдумай прыклад, Байкін. У Федзі жыве сабака Філька. Ах, вось яно што. Разведчык Байкін перадаў мне шыфрам найважнейшую навіну. Федзя Палікарпаў, сын таго дзядзькі. Садзіся, Байкін. Ой, Уладава да дошкі. Гэта ён. Уладава. Я яго адразу пазнаў. Трэба тэрмінова расказаць гэтаму Федзьку, што яго бацька ледзь не ўтапіў сабаку. Што ён прапанаваў яго нам за траяк. І ты, я. Трэба адкупіць Фільку. Ён усяго толькі траяк прасіў. Збяром з усёй зорачкі. Майка, татка, Мішка, Люська, ты, я. Сілку, каго адкупіць? У яку каго? Калі гэта Федька ёсць яго гаспадар. Праўда. Байкін? Байкін, сэр. Адкуль ты ведаеш пра маю сабаку? Каго што? Я пра Фільку. А-а-а! Ён мне расказываў. Ведаеш, кажа Сіла, жыву зусім побач, у доме 15, кватэра 4. А я яму на другім паверсі, дзверы направа. Зараз ты мяне атрымаеш. Паслухай, Палікарпаў, давай сустрэнемся, а? Прыходь на вуліцу са сваім Фількам, а? Адкуль ты маю сабаку ведаеш? Ведаю. Не прыйду. Ліна! Ой, Ліна! Давайте ў клас хутчэй. Сядайце. І таксама ты таксама сядай. Хутчэй бягуць секунды. Ой, у Ліны бажаты новы гадзіннік. Электронны. 27 без ланцужка. У вас што, новенькі? І рабіўся да нас. Якія ў цябе таленты, хлопчык? Цішэй, цішэй. Ну, што б ты хацеў рабіць? Пайсці адсюль. Пайсці з акцябрацкага збору. Думаю, пытанне не прымаць цябе ў піянеры будзе доўга адкрытым. Але мені треба в магазин. Куди? Я відкладаю примірку нової сукенки, а Йонці, бачите, хоче бігти по магазинах. Ха-ха-ха. Ти що шукаєш? Абуток, трикотаж, може меблю? Тішей, тішей. Хліб, макарони. Може, ти я ще і готуєш? Готую. Ага. Ти готуєш, а мама вчиться у третьому класі. Мама працює, а до її вертання повинен купити продукти. І вона покидає мені гроші. Не ведаю, не ведаю. Так ми нічого не зробимо сьогодні. Давайте проголосуємо. Нехай колектив вирішає, що з тобою робити. Та пустіть! Йому справді треба. І це говорить командир Зорочки. Нехай іди. Спістили дяті, ось і цацкаєтеся з ними. А я, наприклад, сама садка приходила. Так, голосуємо. Хто за? Лічу. Один, два, три, чотири. Так, ясненько, хто супроть? Треба ж які шкодавалки. Ну, іди, хлопчик, коли Зорочка так рашила. Але ведай, я запомню, що ти не горнішся до громадської роботи. Ніхто з наших не уявляє, як тяжко йому живеться. Сумно глядіть на вас, мямліки, а не октябрати. У вашому зрості ми були зусім інші. А ти, Дірочкін? А що Дірочкін? Ті ж такого командира Зорочки мені хотілося бачити. Ну, які корисні справи за вами? Отказуйте. Попереджую, я одмовлюся бути вашою вожатою, коли ви не перемінитеся. Ну, яку б роботу ти нам пораїла? Тобі не соромно. Тобі нянька потрібна. Ви ж то ти не умовляти. Не збираюся більше за вас думати. Доволі. Я пішла. І прошу тебе, Дірочкін, терміново скласти план роботи. Що корисного Зорочка збирається робити? Зрозумів? Зрозумів. Від мене чекають командирського слова. Що робити? Так. Прошу пропоновувати проєкти. Треба скласти план. Нам щось корисне необхідно зробити. Пропоную кожний день навідувати універмаг ювілейний, виглядати, який дефіцит викинули, а потім повідомляти батькам. Хай хапають службу інформації. А як це викинули? Потрібно ж не викинути. Ой, ну татка, татка, ну що ти ведеш, окрім своєї музики і віолончелі? Викинути означає пустити у продаж дефіцити. Продавці викинули, а ти схопила. Дурнота годинами торчать у магазині. Не октябрацька гэта справа. Ну, вядома. Куды лепш гоцаць сабакамі па будоўлі. Уладава. Тихо, сука. Ну, годзе, годзе. Калі вам не падабаецца выглядаць дэфіцыты, то я прапаную іншае. Давайте хадзіць у салон маладажонаў. Там дэфіцыту больш, таму што туды пускаюць па спецыяльных талонах. Люська! Ты хрытаў. Замуж выходзіш? Дурань, Байкін! А замуж я наогул не пайду. Але як ты трапіш у салон? Ой, у салон вельмі проста. Становлюся побач з маладажунам і іду. Быццам іх дачка. Яка ж дачка? Калі яны яшчэ не ажаніліся. Ну, гэта іх асабістая справа. Паслухай, паслухай. А у тваіх маладажуны ў гэтым салоне конскі воск не прадаецца для віланчэльных смыкоў? Ну, ты даеш, так. Вось было бы смеху, каб на уласнае вяселле жаніх з'явіўся са смыкам. Так, Люсьчыну прапанову мы, вядома, запішам, але трэба параіцца з Ленай. Мурайся, калі сам вырашыць не можаш. Дайце мне слова. Завяршаецца чвэрць. Што гэта азначае? Гэта размовы на бацькоўскім сходзе. На нашы тройкі дысцыпліну. А бабуля моя гаворыць, што яна вяртаецца са сходу хворая. Вось я і падумаў, чаму б татцы байцовай не пайграць на віланчэлі для бацькоў на тым сходзе? Уеды, сам чытаў! Нават ядавітыя змеі пад музыку не кусаюцца! Музыка ўсім захоўвае здароўе і нервы. Правильно, Сеюка, правильно. Але тут галоўна, каб бацькі пад музыку не паснулі. Ага, так няхай так іграе баявы марш. Та я не супраць, але нам з бабулю цяжка насіць віяланчэль. О, Эврика, а чаму б нам не дапамагчы тваёй бабулі насіць віяланчэль у музычную школу? Складём расклад, няхай бабуля адпачне. Хто за? Я. Наголосна. Добра, што хоць тата іграе не на раялі. Валодка была. Прашу увагі. Адной карыснай справы малавата. Што б яшчэ прыдумаў? А, нядаўна адна бабуля папрасіла мяне дапамагчы ёй перайсці дарогу, а? Можа... А што? Сур'ёзная справа? А я прапаную, после магазіна юбілей. Там у бабуль цяжкія авоські. Значыць так. Ты, Майка, завтра панесеш віяланчэль у музычную школу. Ну, вядома, з таткай. Астатнія да юбілею. Дазволь я, па сумішчальніцтву буду бюро рэкламы. Тлумачыць пешаходам, якія дэфіцыты можна набыць. Не пярэчу. Привітанне. А, з'явіліся, не запыліліся. А я ўжо гадзіну, як тут толкуся. Выйшла ў магазін 24 разы. Во, глядзіце. У гэтым спісе дэфіцыт на сёння. Выпісала кошт, размеры, імпорт. Так. Трэба дакладна ведаць, што рэкамендуеш пешаходам. А калі пешаходам нічога не трэба? Усім што-небудзь патрэбна. Напрыклад, я толькі што высветліла, на прылаўках хутка з'явіцца буды. Вытворчасць В'етнам 50 рэ. Буды? Гэта... А з чым іх ядуць? Темнота, буда, статуэтка для утульнасці, цудоўная рэч. Але не ў кожнай бабулі гэткія грошы. Ну, тады заколка, рубель 50. Навошта старому заколка? Можа хопіць перавесіць раз дарогу. Цікава, а дзе я магу прымяніць свае веды? Ну ладна, калі хочаш рэкламуй. Нарэшце рэклама – добраахвотная справа. Факт. Чаму б не сказаць... Некалькі карысных слоў людзям. Ты разумнееш на вачах, Байкін. Глядзі, бабуля вынеце. Будзем браць. Ага. Які небяспечны рух. Асцярожней трэба. Вар'яцкі транспарт. Тут вельмі проста трапіць пад машыну. Ведаеце, мокрае месца. Праўда ваша. Давайте... Руки, хлопчики, я вас переведу. Ты дай руку своему сябру. Бабуля... Дозвольте сумку, я поднесу. А не, мне совсем не тяжко. Да не, вы не хвалитесь. Перейдем дорогу, и я вам ее верну. Я просто пропоную допомогу. Да мне не треба мне допомоги. Зауважу, коли вы юбилейный, то я вам рекомендую зазернуть у отдел сувениров. А. Говорят, туды поступили буды. А какие еще буды? Які дзіўны хлопчык. 53 штука. Тонкая ручная работа. Ой, 50. Аж папалова маёй пенсіі. Ой, Сёк, зялёны, бяжы. Бай, куды ж вы? Куды ж? Ой, моя сумка, мой верталёк. Ой. Ну, ваша шчасце, што тут няма міліцыянера. Ах, хулиган! Бабуля, бабушка, забили! Такие симпатичные! Да, симпатичные! Шпекулянты! О, яны только что гандлявали этими, какими-то, будами по 50 рублей штука! Бабуля, мы не гандлявали! Да вы не зразумели просто! Як же это не гандлявали? Я ж не глухая! Ты ж назвал цану, вот иди. Ведите у милиции. Заправьте у милиции. У милиции. Вправо, дрынь, бежим. Оп, попались. Пустите, это была наша громадская работа. Вы что, не познаете у меня? Ой, да Добрый вечер. Добрый вечер. За кем это вы? Напереди быть сумниковы. А сзаду? А, так вы ротовались. А лишь и сзаду никого. Да мы споборничаем. Кто лучше? А, ну, добро. Ну, а как тебя зовут? Меня Саня. Значит, Александр. А тебе? Сева. Севастьян? Не, Севолод. А не так меня кличет только бабуля. Да и только ли мною не задоволена. У Севолод ты снова не прибрал за собой пост. Ясно. Ну, а я Юрий Петрович. Для вас, Юрий Петрович. Ага. Ну, я сподяюсь, домов не спешаетесь? Не. Ну, тогда прошу до меня. А ваша жонка? Я на не буду сердовать? Да я не женатый. Это справа непростая, браты. А я лечу простей простого. Ну, комик. Прошу. Распранайтесь. А я на кухню, а вы покуль дайте нагрузочку на пресс, на ноги. Ух ты! Тут велотренажер, шведская стенка. Классно. А у нас дома одни шафы, столы, кресла. Так, слабовато. Розвол, ты мощнейший сел. А я поважаю только гармоничную особу. А куда спешаться? У моем взрасте житё долгое. Ну, добро. Пытание об житті покинем открытым. А покуль на кухню. Дякую, коли правду. Там вельми голодные. Тады ешьте, не соромитесь. Ну, рассказывай, браты, чему не рабочий час захопляетесь? Как живете? Ну, какие интересы маете? Ты мы справа, что за интересами у нас? Не вельми. Не зразумел. Растлумашься-ка или не тяжко? Ну, як бы это докладнее. У другим классе у нас были звычайные интересы. Ну як у інших. Але у третьего ваша та Лена сказала, что живем мы без всякой корысти для інших людей. Угу. А вот я просил эту самую корысть, не ведаем. Ну и что ж вы придумали? А выкладала в нашей Жорочке правило переводить бабулек через дорогу. Так яны ж не слепые. Ну, але у их, разумеете, сумки тяжкие. Угу. Мы-то помогаем. Сумки ж тяжее у их стали уже в магазине. Как же яны без вас обыходились? Ну что, бабули торопляются. Нас выше дуже. Я лечь выдрал одну сумку. Ну и заняток вы себе нашли. А между тем справ соправдых вокол гать-гати. Ну. Ось, ходим до окна. Ходим. Ось, поглядите. Ну, бачите? Ну, что? Мне этих хороших справ я от этого не бачу. Ну, хоть режьте. Ну, вот что ж, свел тебе резать. Какая от этого корысть? Новый дом. Бачишь? Ну. Ну так вось, заканчиваются отделочные работы. На нижнем поверсе будет дитячий садок Лисичка. Мы ведаем. Наша Зорочка вся у этой садок ходила. А садок нам теперь поздновато, Юрий Петрович. Ну, правильно, вы старейшие, тому можете допомогчи садку. Подрыхтовать помешкание, вынести будовнишее смети. Вось это соправдная праца. А вы что думаете, Зорочку на будовлю пустить? Со мною вас пустят. Красовать на будовлю? Во! А каска здесь спецвопротка. Будут? Ну что ж, выпишу на себе. Прийдите на будовлю, и я выдам вам усё под расписку. Расписываться мы умеем. В этом я не сомневаюсь. А те сгодятся ваши сябры? Сгодятся. Ну что ж, тогда лечите. Первый крок сгробленный. Пытание есть? Есть. У нашем классе учится виолончелистка Татка Бойцова. Ей треба руки берегчи. Як ей быть? Ну, не турбуйся, Александр. Для музыкальных рук справа знайдется. Ну, например, она будет рахунководом. А директор вам не потребен? Я мог. Нет, это грандиозно. Вы же это соправная корыстная справа. Ленка, вот что вылупить, а то я не ведаю, что с вами робить. Гляди, Силка, это ж Поликарпу. Видать, сестру с садка забирал. До побачения, Юрий Петрович. До побачения. Привитание. Куди спешаешься, Федор? Куди треба. Необходимо поговорить, Федор. У нас грандиозные планы. Мы тебе скажем. Цепися. Блазнуйте, а мені справді справи. Блазнуєм? Де ми формуємо робочу бригаду. Виходимо на будовлю. Працювати. Ага, пустили вас. Іди ти, Байкін. Да сам іди. Да не спешайся. Треба поговорити. Ну давай до тебе зайдем. До нас нельга, тому що дома тата. Не вибачи, Юлька. На що б'єш? Я направду кажу. Ми і так усе ведаємо. Що ти ведаєш, зануда? А то ведаем, что твой батька пьяный, ведь не утопил Фильку, вырашил помыть собаку, как продать. Я еще слово и урежу. Может, скажешь, что я его ратовал, а? Ратовал? Ратовал дирочки. Подошцы полз по твоего собаку. Мог загинуть. А Филька захворел, ляжет на кухне или дыхает. Я дома захворел. Простудился. А доктора выкликали? Дурни. Чого розкудахталися? Пошкодовали собачку, ах, бідненькі, нічого з ним не здариться. Валіть, покуль цілі адгету. Ходім, Юлька. Да ну його, Саня! Бо нам усю гэта треба. Ти як ти не розумієш, Сівка? Я, може, за батьку соромна. Твоя правда, Тірочкін. Ми не маємо права так легко відступати. Будемо змагатися за кожного чоловіка. Тоді йдемо до його? Федя не пустить. Обовязаны пустить. Уж ты мы выратовали его собаку от неминувшей смерти. А батьки все ровно дома нема. Я его бачу для магазина. И в ближайший час, меркуешь, по всем, он не вернется. Ну что ж, тогда ходим. Кому кажу, вылетайтеся. Батьку покличу, коли не пойдете. Да яго ж дома нема. Ён сяб руками каля магазина. А мы с Дирочкиным пришли наведать хворого Фильку. Маем полное право. Ах так? Доброго жо. Заходьте. Познал. Хворыш. Ну что ты? Вы до врача ходили? Ходили. Ну что он? Да гроши потребуя. У залежности от хворобы. У меня есть 15 копеек. А у меня 8. О, у меня 3. А лишь этого мало. Вы его хоть кормили? Не есть ничего. Ну, все правильно. Посекали хворого ангиной, так один морс пил, где молоко. А есть и не мог. Треба молока. Молока нема. У детей молока нема, а ён каля магазина. Да ты же моего батьку не ведаешь зусим. Убачил одной чей рашу, все ведаешь. Батька добрый, добрый, коли цвярозый. Про кого ж тады собака покутуе? А? Про кого? Коли батька цвярозый, он вельми хороший. Вы ведаете его, вось, дрэнным таким, вось. А батька, он был лепшим лазеншиком района. Его портрет висел на дошце гонору. А поглядели б вы, який он цацки выразал юльцы. Другі тата Карла. И наогул, гэта хвароба. Коли батьку допомогли... Слухайте, перший раз чую, что от гэтай хваробы лячили. Чакай, дозволь на кон твоего батьки, Фёдор, пораіцца с моей мамой. Я на доктор. А мне не с бабулей. Ни с мамой, ни с бабулей. Чуете вы? Ну, ладно. Тогда дозволь мне попросить маму, каб яна полячила Фильку. И на дитячий доктор. Але... Все, вырешено. Ты, Саня, бяжи по маму. Я в магазин по молоку. 15 копеек хопит аж на пол-литра. Я ще 3 копейки решу. Привитание, Федор. Завтра сход зорочки. Там на кон будовлю все вырешено. Привитание. Привитание. Товарищи, учора нам пропоновали працавать на сапраўдные будовли. Будем допомагать нашему родному садку Лисичка, у яким мы колесе все ходили. Садок приезжаю в новый будинок. Ой-ой-ой, девочки, на трэба лячить, он варьят. Кто нас пустит на будовлю, кто дозволит працавать? Ну, спокойно, спокойно. Меж іншим, покуль Уладова пераймала бабулек для універмага, мы с Байкиным познайомились с сапраўдным рабочим. И он будовник. И нас побывали у его дома. Пераймала бабулек, а у вас даветка есть? Якая даветка? А такая, что вы робили корыстную справу. Есть, а? Ага, няма. Вось яна моя рудненькая. Не лапай, будеш косолапы. Я сама прочитаю. Ну, молчание знак згоды. Починаю. Даветка. Дадзена Уладовой Людмиле у тым, что яна вышэй названая Людмила, дапамагла мне, пенсіянерцы Пятровай, паднесці дадому цяжкую сумку, за што я, вышэй названая Пятрова, выказваю ёй, вышэй названай Людміле, сваю пенсіянерскую дзяжнасць. Рекамендую Уладову Людмілу, якая зрабіла высакародны учынак, самы першы ў класі прыняць у пенсіянеры. Ты выклянчыла гэтую даветку ў бабулі? Аднак я адзіная ў зорышцы магу паказаць вынік і дакументальнае пацвярджэнне сваёй грамадска-карыснай дзейнасці. Заўтра аддам Лені, няхай хутчэй прымай мяне ў піянеры. А я скажу Лені, што ты цягнула сумку дзеля даведкі. І гэта была не грамадская работа, а проста хітрыкі. Ой, да вы мне проста зайздросціце! Няхай Уладова застаецца са сваёй даведкай. А мы зоймемся карыснай дзейнасцю. И бездарно! Слухайте, слухайте, слухайте! А я что мы можем робить на будовле, а? А ты ж мне сдольный пробрать покой? Сдольный? Вынести будовнейшие смети! Сдольный! Я уже! Я свою чистую справу на вашу смети его не применяю. Да их ты дозволить у школьном отделе у бруди корпаться. Юрий Петрович и про это подумал. Той, хто прийде на будовлю, атримає спецвопратку. Ні, дякую. Я махать мятлою, зграбать сміття. Гэта не для мяне. Гэта непрестижно. Як? Непрестижно. Ти ще пошкануєш? Я? Ніколі. А ваш Юрий Петрович не жартує? Ви хутко познайомитесь з гэтым чудовним чоловіком. Ми сілком вам обіцяємо. Салют рабочему класу! Салют! Зорочка, уся, спадзяюся? Одной нема. Чому? Так, ну что ж, шкадаваць гультаёў мы не будем. Не будем. Правильно! Не будем. Ну что ж, починаем. Я смець цираю вытягивать на листах фанеры. Яны вось, каля стяны. Бачите? Давайте все прымы. Паперу! А брюки шпалера, вось, тынкоўку! Накладывайте на лист и тягните. Ясно? Ага. Ну, давайте. Не может. Сядь, подрывай. Так, давайте, давайте, все за справу. Яны тут, я их знайшла, тата. Чаго прыцягнулася? Вас запрашалі, перашкаджаць толькі будзеце. Добрый день. Да вы працуйте, дети, мы прогуливалися с Юлькой. Перешкажать не будем, праца добрая справа. А вы по когости пришли? Да я Поликарпу старейший, Василий Иванович. Не шли вообще. Значит, вы батька Поликарпова Феди? Ну так, и Юлька, его сестра. А вы их начальник? Ну что вы, у нас начальников нема. Это октябрьская будовля. Тут будет садок Лисичка. Наш садок. А может, и мне справа знойдется. Отбавляться не будем. Нам вельми потребны помощники. Правильно, сябры мои? Правильно. А я мне что робить? Лечить можешь? До 10 назад. Судовно. Лечи груженые тачки. А что ж мы будем робить у наступный раз? Юрий Петрович, смейте, амаль не застоится. Справа знойдется. Але вельми не стае нам человека с золотыми руками. Каб палички для кветок зрабил, ды ці мало что нам спотребится. Юрий Петрович, але мы тут, ведаете, пас. Пас! Его каплекти по астрономии треба было почитать. Мы все уже нага деда запросили. Ён профессор. Есть, есть такой человек. Кто? Это потребный усим человек. Мой тата. Ён умеет все. Як добра, что мы с Селком трымаем у тайне, что моя мама накировала Василя Ивановича до врача. Блажен Василий Иванович, вы завжди можете разлишивать на нашу допомогу. Дякую. Ой, Сівка, гляди. Ха, Уладиха, з'явилась и не запалилась. А можно мне с вами попрацовать, Дирочкин? А як же твоя бабуля с их тяжкими сумками? Ведаешь, кольки простыдень у тебя было потребных доведок. Кинь ты, Сівка. Моя работа так само громадская, але не такая корыстная, як гэта. Якая ж громадская? Калі ты особистую выгоду шукаешь. Добра ўжо. Ладова, калі пришла? Дякую, Дирочкин. Ну, я побегла. А може, яна не такая уже и дрэнная, калі сама пришла. Алло? Любика! А, Сёка, ты? Ну? Верочкин, спирайся! Спирайся, моя бабуля идёт в господарший магазин. Чакаются грандиозные покупки. Потребуется наша мужчинская допомога. Ну? Я на сама сказала. Будем выполнять постанову Зорочки. Корыстная справа нас чакает. Сёка, я хутка, я бегу. Дякую. Добрая кастрюлька, а я же ее не как короткая ручка. Душевый трус. Сколько ж можно выбирать эти кастрюльки? Треба было запросить у Ладовой. Яна докладно ведаю, в яким магазине есть с самыми долгими ручками. Ты супокойся, ты Сівка. Управимся сами. Думаешь, коли Люська пришла на будовлю, то яна стала легче? Ничего я не думаю. Просто у Ладова покуль буйнейший специалист по пытанию гандлю. Факт есть факт. Ты что, батя? Ты что, крышталю николи в житті не бачив? Ты что? Рыцарский шлем. Ох, ну и фантазии у тебя. Хлопчики, да поможите мне, где вы есть? Иди ты, чаму я? А? С тобой я нахуй вырешить проблему, а то мы николи отгэтуль не выйдем. Ну, хлопчики, Санечка. Так, я слухаю вас. Как ты думаешь, Санечка, продатная эта кастрюлька? Ну, нормальная. А можешь взять эту? Ну, можно и эту. Ведаете, мне сдается, что яны обедве аднолькавыя? Не, не, гэтае шырэйшае, а тая глыбейшая. Пойдзем яшчэ паглядзім. Пойдзем. Што гэта? Што гэта, Усеваласт? На што ты надзеў на галаву вазу? Дазвольце, дазвольце. Што? Што гэты пакупнік робіць у вазе? Ведаеце, ведаеце, хлопчык хацеў пагуляць. Як гэта пагуляць? Ваза каштуе 98 рублёў, 75 капеек. Ой, мы зараз, мы здымем, здымем. Сяча! Ой, сяча! Девочка, тягнуть, мне здаецца, не мае сэнсу. Будем выкручивать. Як выкручивать? Хлопчика покладем вось сюды. Вы, бабуля, трымайте его за ноги. А я моцно затисну вазу и буду повольно поворочивать ее на голове, покуль она не застаецца в моих руках. Кто яна? Голова? И такое магчыма. Але я хотел бы все ж таки выкрутить вазу, а голову хлопчик нехай носить. Яна ему сейчас потребится. Хотя было бы не лишним, каб яна была разумнейшей. Давайте почнем. Ну, Сёка, девочка. Девочка. Тишей, тишей. Тихо. Ой, поважанная, поважанная, заплатили в лепшу кассу 98 рублёв и 75 копейки, ваза ваша. Але у меня нема с собой таких великих грошей, я ішла купить кастрюльку. Але, может, товарищ директор, вы посидите с моим унуком, а я з'езжу ошчадную кассу. Вам лепш поехать у больницу до моей мамы. Чому я повинен наховывать вашего унука? У меня покупники. У меня гандаль господарчими товарами. Что будет, коли усе почнут надевать вас, як капелюши? Я вам могу покинуть свой пашпорт. Разумеете? Ну, ходи, ходи, ходи. Товарищ директор, коли ласка. Рызыкну. Давайте пашпорт. Коли ласка. Пишите расписку. Коли ласка. А коли на вазе будут драпины, то вы ее все ровно повинны будете купить. Зразумели? Давайте. Сёка, девочка. Моя мама поможет, я наш доктор, дитячий хирург. Я не хочу до хирурга, бабуля. И он мне отпилует голову. Я больше не буду. Не хвалюйся, Сева. Миленький, ну не хвалюйся. Санева мама зробит все чудовно. Як там наш сілк? Не хвалюйтеся, не хвалюйтеся. Стогнаў пакуль не чуваць. Аперацыю, напэўна, робіць пад наркозам. Якое жудаснае, якое непаслухмянае, якое цяжкае дзіця. Не, я не дажыву да таго, як гэтыя дзверы адчынюцца. Ой. Сева! Сева, цябе дасталі! Зусім не балюча, а я нават не паспеў крыкнуць. Дзякуй вам, доктар. Дякую. Коли бы вы ведали, как я не рвалася за внука. А ну, как пить можно? Ну, як, девочка. Правда, трошки притиснула в уши. В уши можно разгладить. Не впрасну, спадяюся. На парадку дня одно пытанне. Як лепш арганізаваць наваселі лісічкі? Па гэтаму пытанню нашы бацькі праводзяць пасяджэнне дарослай зорачкі у нас дома. А Сілкава бабуля дазволіла нам сабрацца тут. З адзінай умовай. Не турбаваць дзядулю. Зразумелі, ён піша ў сваім кабінеце. Так што я прашу, каб было ціха. За выключэннем Уладавай сабраліся ўсе. Ну, Уладава ёсць Уладава. Але, калі шчыра, на афармленні садка Люська показала сябе выдатна. Твая мама, Саня, адзначыла, што ў яе добры густ, што лепш, чым у Ладава, ніхто не зрабіў бы касцюмаў для лялек, і што наогул нашу Люську чакае бліскучая кар'ера мадэльера. Чи! Будь здоров. Будь здоров. Чи! Что такое? Что сдарилось? Чем это запахло? А? Чи! Привитание усим! Это я! Ладова! Что это у тебя на шее? Здохлый кот? И чему у него такий пах? Вытягло с некого змейника. Дурни, это ж амай, что соболь. Выдатная речь. Може хоть 100 годов пролежать у скрині с нафталином. Да коли вы хочете ведать, у таких футрах ходили усе дамы у минулых 100 годих. Я сама бачила. Ти что, сама, я сама. Ну, бачила, ну, на малюнку в часописе. Называется «Дама с горностаем». Да вы только поглядите на меня, неблоки. Ой, слухай, удалила, сдымай своего драного соболя и тягни проветривать на улицу. Ну все, это чхая мой дядуля в своем кабинете. За дядулю ты не хвалюся. Дядулю у каштовных футрах разберется. Да вы ж поглядите, это ж пригожой. Я бачу, что без носовок мы загинем. Я пошукаю носовки у шафи, а бабуля нас разумеет. Пошукай, села. А мне подобается такий пах. Просто вы ничего не разумеете. Ты уладывай, сядай под фортку и проветривайся. Где ж ты их шукать? А волки ручники. А! Это что? Что четвертое из металла? Ты шукай носовки. Зараз приделюська, и мы знову зачихаем. Ага. Скринка. Металличная. Не разумею, что это? Саня, погляди ты. А что вы тут разглядаете? Покажите, покажите. Погляди. Тут Сивка. Тут орден. Боевого червоного стяга. Але хто у вас герой? А може гэта твой дядуля? Може гэта яго орден? Слухайте, а пойдзем да яго і спытаем? Нельга. Бабуля папярэджвала, строга забаронена ўваходзіць. Я ведаю, што рабіць. Трэба выкурыць твайго прафесара з кабінета. Тады і спытаем. Але ж мы не курым. Мы яго можем выкурыць при допомозе моей чароўнай гаржетки. Я ее покинула на кухне, але зараз моя гаржетка вам спатрэбіцца. Дягни! Увага! Усе позатыкали носы. Операция починається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ты чему дед не шагает? Не бойся, хутка пачнецца. У нафталіну цяжкі запах. Ён не адразу даходзіць да прафесарскага носа. Дзядуля, што здарылася? Чаму ты так расчхаўся? Не ведаю, не ведаю. Усё было цудоўна. Я працаваў, і нешта здарылася ў кватэры. Я не магу працаваць. А дзе бабуля? Трэба тэрмінова выклікаць бабулю. Будь здоров! Дякую. Бабуля на посяжении батьковской зорышки. У яе отказная громадская справа. Громадская справа. Але у меня так само отказная работа. А в моем кабинете сидеть немагчыма. Мне быццам подсыпали нафталину. Але, пробачте, але, здаецца, уже не пахнет. Здаецца, я могу знов працаваць. Дядуля, можно тебе затрымать на секунду? Класка. Чий гэта орден? Орден? Які орден? Ну, вось. А, гэты. Гэта бабулін орден. Бабулін? Так. Хто ёй мог даць такую ўзнагароду? А я хто? Бабуля воювала, яна была на фронте. На фронте? Так. Але гэта немагчыма. Яна ж баіцца ўсяго. Ну, ведаеш. Яна такая маленькая, такая кволенькая, такая баязліўка. Дядуля, за што ёй далі ордэн? Супакойся, Сева, гэта сапраўды мой ордэн. І нічога тут дзіўнага няма. Як няма? Гэта ж такое? Чому ты ранее мне ничего не рассказывала? Катерина Константиновна, расскажите, коли ласка, про себе. Нам усім. А усе здорово, ну, расскажите, бабулечка. Бабуля. На что старое вспоминать? Давно тое было. Але добра, расскажу. Сідайте, коли ласка. На фронте, Севочка, усе были молодые. А сярод сувязистов большасть было девчат. Вось тады трапілі мы ў акружэнне. Трэба было прарывацца, а сувязі са штабам няма. Камандзір выклікае мяне і просіць. Давядзецца шукаць абрыў каця, пайсці праз лінію немцаў. Я разумела, ад выканання загада залежыць жыццё палка. Я паўзла ўздоўж тэлефоннага проваду, і раптам нацяжэнне аслабла, значыць, разрыў побач. Я ўстала і прабегла астатнія метры. І тут фашысцкі аўтаматчык прашыў чаргою мае ногі. І ты не паспела? Я ўпала, Сева. І параненая ўжо звязала канцы проваду, потым страціла прытомнасць. А скрыначка, адкуль яна? Скрыначка... Скрыначка памяць пра майго баявога сябра. І ён вынес мяне з зоны абстрэлу, а сам, вяртаючыся, загінуў. Бабуля, ты малайчына? Ты ў мяне гераіня. Я табой ганаруся. Мы ўсе вамі ганарымся. Дзякуй, дзякуй, дзеці. А зараз слухайце. На сваёй бацькоўскай зорачцы мы абмеркавалі, як лепш арганізаваць наваселле лісічкі. І таму, што ваша акцябрацкая зорачка выдатна працавала на будоўлі садка, вырашылі прасіць савет піянерскай дружыны прыняць вас у піянеры ва ўрачысты дзень 22 красавіка. Дзень нараджэння Уладзіміра Іліча Леніна. Трэба запрасіць на гэтую ўрачыстасць выхаванцаў з лісічкі, бацькоў. Вы згодны? Згодны! Для того ж трэба арганізаваць канцэрт, а я буду канферансьє. Прашэнне дружыны хочам прыняць у ганаровыя піянеры адну з самых лепшых бабуль нашага класа, героя Вялікай Айчыннай вайны і ветэрана Кацярыну Канстантінаўну Байкіну. Ура! Дазвольце завязаць гальштук. Дзірачкін, як жа ты ўтаю ад мяне такое? А яшчэ сябрам называецца. Байкін, канцэрт пачынаецца, а ты як скрозь зямлю праваліўся. Зараз, Уладава. Пачынаем канцэрт. Выступае заслужаная артыстка 3-га А класа Наталья Байцова. Віяланчэль. Композітор Рахманінаў. Які щасливы дзень! Усе прыйшлі, і мама, і Сёкава бабуля, і Федзіў тата, усе! Бы Бывай, Саня, чалавек сямейны. Прывітанне, Саня Дзірачкін, чалавек грамадскі.